Боги и звери. Хрисип делил всю природу на две категории — неживую и живую. К неживой природе он относил камни, песок, воду и тому подобное. Живую природу подразделял на неразумную жизнь, которой относил неодушевленные растения и одушевленных животных. И разумную жизнь — боги, люди. Животные и растения. Стойки считали, что у неживой природы, у животных и у растений по-разному распределена пневма, то есть душа. Возьмем кошку, фиалку и камень. Как они взаимодействуют с окружающим миром? Кошка бегает, прыгает, гоняется за мышью, выпрашивает еду. Фиалка неподвижно стоит на месте и только медленно поворачивает листочки к солнцу. А камень просто лежит, не шевелится и ни на что не реагирует. Стойки считали, что у камня нет души, есть только связующая пневма. У растений тоже нет души, но они пронизаны природной пневмой. Благодаря ей растения поворачиваются к солнцу, берут питательные вещества, растут и увядают, то есть изменяются. У кошки есть душа, точнее упрощенный вариант души — душевная пневма. Души животных слабее, чем души людей, и после смерти растворяются вместе с телом. Но главное, у животных нет разума, а только впечатления и влечения. Если собака сунет нос к костру и обожжет усы, то она получит впечатление, что огонь опасный и лучше к нему не подходить. Природа влечет животных покушать. Желудок требует еды, и они отправляются на охоту. Или отправляются просить человека в случае с домашними животными. Природа влечет их справить нужду, они ищут комфортное место. Если оно грязное или неудобное, животные справят нужду в другом подходящем месте. К примеру, на ваше пушистое покрывало. Так что по стоическим меркам ругать их тут не за что. У человека, в отличие от животного, есть разум, чтобы оценивать впечатления и не поддаваться ненужным влечениям. Если он захочет справить нужду, то не станет это делать на глазах у толпы. Он подумает, где можно уединиться, и распланирует туда маршрут. Если человек захочет поесть, то не просто съест первое попавшееся блюдо. Он может подсчитать калории и выбрать самое полезное. Однако считать, что неразумные существа, в силу их неразумности, существуют лишь для служения людям, как полагали некоторые стойки — ошибка. Если мир — это единое целое, значит, я, вы, кошка, собачка, травка, муравка, камень, море — все пронизано Богом. Все следует велению природы и подчинено цепи причин судьбы. И если цель существования мира — это само существование этой системы, значит, все мы равны. Наше высокомерие уже привело к экологическим бедствиям, загрязнению рек, вырубке лесов, истощению почвы. Надо понять, что мы — неотъемлемая часть этого великого мира. Это наши озера превращаются в болота. Это наши леса мельчают. Это наша земля отравлена химией. Мы — часть этого страдающего великого целого. Сомневаюсь, что человечество сможет когда-нибудь прожить без овощей и фруктов, без злаков, без животного мяса и молока, без птичьих яиц, без древесины и бамбука. Признаем это естественной потребностью, однако эта естественная потребность должна утоляться в естественных количествах. Вы — человек. Единственное живое существо, в полной мере обладающее божественным разумом. В ваших руках самый великий инструмент и самая большая ответственность. Вы тот, кто способен сознательно изменить этот мир. У стоиков есть чудеснейшее правило. Сделай все, что от тебя зависит, остальное оставь судьбе. Если от вас зависит переработка опасных отходов, отлично. Но даже если вы можете повлиять лишь на то, останется ли на траве валяться мусор, сделайте так, чтобы он не остался. Это тоже шаг к лучшему. Боги и демоны. Стойки верили, что на свете существуют боги, герои и демоны. Демоны — это некие душевные сущности, которые наблюдают за делами человеческими. Это не злые духи, а скорее помощники, которые следят за делами людей. Некоторые стойки считали, что все боги, кроме Зевса, — великие демоны. Впрочем, многие уверены, что боги — просто метафора для обозначения природных сил. Юнона — воздух, Нептун — море и тому подобное. Герои — души достойных людей, сохранившиеся после смерти. Этот тип мифологических персонажей имеет черты, очень схожие с христианскими святыми. Ну и самое интересное, во время конца света в мировом пожаре сгорают все — смертные, бессмертные боги и демоны. И остается один только Зевс, потому что он и есть мир, потому что он неуничтожим. Зевс — это просто имя, которое дали люди тому самому богу, который и судьба, и мир, и все остальное. Вот как говорит Сенека. Не верили они, древние люди, и в то, будто молнии мечет собственной своей рукою такой Юпитер, какому мы поклоняемся, в священных изображениях, на Капитолии и в других храмах. Они подразумевали того же Юпитера, что и мы, правителя и хранителя Вселенной, душу и дух мира, владыку и создателя мироздания. Ему подходит любое имя. Хочешь, назови его судьбой, не ошибешься. Все на свете зависит от него. Он — причина причин. Если угодно, называй его провидением, и будешь прав. Именно его провидением соблюдается этот мир, дабы без помех шел он к своей цели и совершал все свои отправления. Хочешь, зови его природой, и тут не погрешишь против истины. Именно он породил все, его духом мы живы. А хочешь, зови его миром, и тут ты не обманешься. Ибо он — это все, что ты видишь, все это целое. Он присутствует во всех своих частях, поддерживая их существование и свое собственное. Следовательно, Зевс или Юпитер — имя не человекообразное, лишенное вообще какой-либо формы силы. А образ бородача, мечущего молнии, был придуман, чтобы контролировать поступки людей. «Мудрейшие мужи, — продолжал свою мысль Сенека, — говорили, что для обуздания невежественных душ необходим страх неотвратимого наказания. Мы должны бояться чего-то, что выше нас. При столь дерзком разгуле преступности полезно было, чтобы существовало нечто, с чем никто и не мечтал бы помериться силами. И вот для устрашения тех, кого лишь угроза может заставить полюбить честность, они поместили над нашими головами карающего судью, причем вооруженного.